Наталья Владимирова. Месть. По подвигу и награда. Читает Светлана Селиверстова. Глава первая. У тебя есть конкретный план? Мне показалось, или в глазах некроманта действительно блеснуло недоверие? Еще одна проверка? Но мы уже договорились. Разве только руки не пожали? Но партнерский жест с избранником смерти, на мой взгляд, немного неуместен. «Разумеется», – уверенно ответила я и с удобством устроилась в кресле напротив письменного стола. Следовало показать мои серьезные намерения. По правде говоря, план у меня наметился лишь примерный, но то ли еще будет. «Собираешься мстить по очереди или всем сразу?» «Нет, он совершенно точно насмехался». Я заметил, как в обычно пустых глазах некроманта заплясали демонические искорки. По порядку, начну с Гравата. И? И продам его в рабство. Как он тебя? Не спросил, а констатировал факты некромант. Как он меня? Подтвердила я. Но у него была твоя капля души, а у тебя? А у меня, в отличие от него, есть мозги. И я знаю, как ими распорядиться. Звучит неплохо. Без единой эмоции оценил некромант. Вроде похвалил, но таким тоном будто отмахнулся. «Выйдет еще лучше», – заверила я. «Чуть позже расскажу, какого рода помощь мне потребуется. А пока докажу свою полезность и выясню подробности об оставшихся трех именах». «Если на базаре, то не трудись», – осадил мой пыл некромант. «Список из 5 имен у меня был изначально. Но больше, чем ты уже выведала, ничего узнать не удалось». «У вас был список имен?» — задохнулась я от возмущения. «Зачем тогда я ходила в архив и тратилась на взятку?» «Деньги не проблема. Мне нужно было понять, на что ты способна». «Неужели я думала, что некромант так просто мне доверится? Разумеется, он еще не раз будет меня проверять и прощупывать». «Ну и ладно. Главное, чтобы не отказал в помощи, когда я за ней обращусь. Раз базар уже опрошен, значит, стоит заглянуть в дом развлечений», — решила я. «Нет ни одной маломальской сплетни, которая обошла бы его». Чуть подумав, некромант кивнул. «Сходи, рабов туда не пускают. А из нас ДМ так себе лазучки». «Не пускают? Я думала, рабы в дом развлечений сами не ходят. Из-за отсутствия денег. Растерялась я. А там, оказывается, проверяют метку. Но как же я тогда пройду?» «Ты ко мне привязана каплей души. У тебя нет рабской метки. Ты же магиня. Неужели не проверяла себя? Могу поспорить, даже если бы и нашлось нечто подобное, сломать для тебя не стало бы проблемой». «Моя магия до сих пор толком не вернулась», — призналась я, уткнувшись взглядом в сцепленные на коленях пальцы. «И почему так неловко, будто это моя вина в утрате сил?» «Еле сочится тонюсеньким ручейком». «Восстановится», — непререкаемым тоном заверил некромант. «А пока купи себе хороший накопитель из драгоценного металла. Твоя глиняная игрушка, ушедшая в виде бриллиантового ожерелья, никуда не годилась, больше половины сливала в пространство». Я вспыхнула. Разумеется, для меня не новость, что глина не самый лучший материал для артефакта. Однако пришлось использовать ее за неимением лучшего. Но откуда он знает? Неужели обладает такой силищей, что даже артефакты под одеждой чует? Вот влипла. Впрочем, нет. Да чего мне повезло? Некроманты на моей стороне. «Благодарю, хозяин», — вытолкнул я с трудом. К демонам гордость. Хозяин, он мне и есть. От моего сопротивления называть некроманта не так, как полагалось, суть моего рабства не изменится. Зато наглее настроить мужчину против себя недолго. А мне требовались совсем иные результаты. Некромант махнул рукой, отпуская меня. Я поклонилась и вышла из кабинета. Сердце бешено колотилось, Не от страха, как случалось раньше, после одного только взгляда в сторону некроманта, а от желания начать действовать. На самом деле я немного схитрила, сказав, что местью займусь позже. Добывая сведения про потеряшек, я собиралась постепенно подбираться к Горовато. Завсегдатая дома развлечений. Куда броситься была готова прямо сейчас, хоть и понимала, что для начала следует обзавестись накопителем и собрать хотя бы немного магии для наведения иллюзии. Пришлось призвать силу воли и набраться терпения. Как говорится, месть – блюдо, которое лучше подавать холодным. К тому же прошло более месяца с моей официальной смерти. Еще какие-то несколько дней особой роли не сыграют, зато помогут мне собраться с мыслями и остудить голову. Слишком уж кипела во мне кровь после встречи с бывшей свекровью и изменником-мужем. Еле дождалась окончания завтрака. Тарелку у Леха пришлось отнимать, чтобы поскорее вымыть. Но парень ничего не сказал на мое самоуправство, если вообще обратил внимание. Рабы возбужденно обсуждали утреннее происшествие, не в состоянии концентрироваться на чем-либо еще. Всех восхитил и одновременно ужаснул поступок некроманта. «Хозяин готов встать на нашу сторону даже перед другими господами», — радовался Лия. «Такая редкость! Обычно хозяева даже собственную вину сваливают на рабов. Где уж заступиться?» «Нет, вы видели, что стало с этой бузатершей?» — дрожа вспоминал Лех. «Не забывайся, когда говоришь о господах», — одернула его Гая. «Да чего я? Я просто... Как это еще назвать? По-другому язык не поворачивается». «Господа ссорятся, а головы у рабов летят», — пояснила ему Гая. «Будь осторожнее». «Ясно». «Я на базар за магическими вещицами по хозяйскому списку», — предупредила я сразу всех, вклинившись в беседу и вытирая руки, перемыв посуду. «Что-то купить по пути?» «Беги», — отмахнулась Илья и продолжила щебетать. Я подхватила хаб и выскользнула из кухни. Как дошла до базара, сама не заметила. Настолько воодушевилась возможностью хоть что-то предпринять в направлении поставленной цели. В лавку артефактов вошла с предвкушением. Работу я свою любила, а из-за подлого муженька и его родственников больше месяца оказалась от нее отлученной. Особый, ни с чем не сравнимый запах и еле заметная, да и то только наметанному глазу профессионала. Легкая дымка от смешения магии. Я вдохнула полной грудью и неспешно пошла вдоль полок с предлагаемым товаром. Так как оказалась не единственным клиентом, торопиться не стала, решив для начала присмотреться. А вот и то, что мне нужно. Перебирая заготовки для накопителя, я краем глаза наблюдала за тем, как старик-лавочник принимал от мага средней руки партию защитных амулетов. От сглаза, порчи, наведения приворотов, физических ударов и даже ядов. В нашем мирном домене подобная магия не особо пользовалась спросом, однако время от времени могла пригодиться. Я пригляделась к магу. Припомнить его не получалось. Не то чтобы я знала каждого практикующего феерине в лицо, но многие студенты, обучающиеся со мной в одной академии, давно намазолили глаз. А этого мужичка я видела впервые. Подозрения подтвердились, что незнакомец – чужак, как только он достал артефакт взрыва. Такого рода полезные вещицы в домене умела делать только я, благодаря высокому уровню силы артефактора и отличным знаниям предмета боевых искусств. Мои кругляшки применялись для уничтожения каменных завалов на дорогах и вызова снежных лавин во время летней засухи, чтобы превратить драгоценный лед у подножия гор в ручейки и полить поля. «Большая редкость, стоит бешеных денег», — похвастался мужичок, демонстрируя артефакт. «Я бы так не сказал», — ровно ответил лавочник, здорово удивив чужака. «Местные артефакторы регулярно поставляют не такие». «Вовсе не такие», — возразил мужичок. «Этот я делал сам». И столько гордости в голосе. «И чем отличается от классического взрывателя?» — поинтересовался лавочник. «В Впрочем, мне тоже стало любопытно, и я придвинулась поближе. Зрение привычно перешло на считывание магических плетений. «Взрыв настраивается на определенное время. Авторская разработка». «Мало того, что подобное невозможно, так как магия и время – разнополярные понятия, так еще и в формуле взрыва допущена ошибка», – заметила я, не выдержав явного обмана. Лавочника я не знала. Раньше мне не приходилось иметь дело с продавцами артефактов из-за работы на главу. Управляющий мастерской Дворца Собраний закупал весь необходимый материал и распределял по точкам готовую продукцию, которую не израсходовали в интересах домена. Однако попустительствовать мошенничеству я не согласна, хоть и понимала, насколько важно сейчас не выделяться из серой массы клиентов. «Вот уж не знал, что в Феерине магов среднего уровня довели до нищенского состояния», — надменно фыркнул мужичок, оглядывая презрительным взглядом мою фигуру, завернутую в дешевый черный хаб. В отличие от меня, его одежды были дорогими и яркими. Мне захотелось скинуть покрытие с головы и утереть нос чужаку, показав золото волос. Но вовремя сдержалась. За подобную выходку некромант точно не похвалит. «Не думаю», — вырвалось у меня, «что по одежде есть смысл определять образование и уровень силы. Что касается магической ауры, то ее легко скрыть». Чужак окинул меня задумчивым взглядом, видимо, соображая, стоит ли со мной связываться. Гордая осанка и прямой взгляд не вязались с простонародным положением, и уж тем более с рабским. «В этом домене, похоже, нет ценителей хорошей работы», — сказал он хозяину лавки, проигнорировав меня. «Остальное вы берете или как?» Лавочник окинул задумчивым взглядом груду амулетов. Чужак просил невысокую цену. Однако после моих слов их качество вызывало у торговца сомнения. Несмотря на многолетний опыт работы с артефактами, лавочник был слабеньким магом и не мог оценить работу специалиста более высокого уровня. Он тяжело вздохнул, отделяя простейшие артефакты от прочих заманчивых вещиц. Уж качество с магией низшего уровня его наметанный глаз легко определял. Чужак нахмурился, понимая, что теряет выгоду. «Позвольте мне, господа», — предложила я и потянулась к амулетам. Мужчины не возразили, один с благодарностью закивав, а другой с насмешкой сделав пару шагов от стойки и позволив мне приблизиться вплотную. Не на ту напал. Руку я благоразумно убрала и склонилась над артефактами. Для их оценки не требовались мои прежние силы. Сложные плетения заклятий мне были прекрасно знакомы и в прошлом множество раз лично испытаны на практике. Эти можете смело брать. Я подвинул лавочнику горсть действительно хороших амулетов. Эти сделаны с ошибками, поэтому либо обладают слабым эффектом, либо вовсе неприятными последствиями, указала я на оставшиеся. «Что ты несешь, девчонка?» — вскрикнул маг Багровея. «Господин, прошу, не переходите границ», — взмолился лавочник. «А этот?» — продолжил я, не обращая внимания на все более нервничающего чужака. И вовсе с подвохом. Лицо мужичка вытянулось. «Не ожидал?» «Что вы имеете в виду?» — уточнил лавочник. «Его лучше не трогать. На нем, кроме прямых функций защиты от агрессии, повешено легкое, а потому почти незаметное заклятие симпатии и доверия. Вроде бы и не лишнее для того, кто хочет оградиться от насилия и конфликтов, однако активируется при первом касании к амулету и направлен на того, кто возьмет в руки артефакт. То есть на вас, господин». Старик-лавочник захлопал глазами. «Ничего страшного, просто вы с удовольствием взяли бы все предложенные вам артефакты. Еще и сверху приплатили бы, так сказать, добровольный бонус дорогому поставщику». Лавочник пощелкал языком и укоризненно посмотрел на чужака. «Глупости», – деловито равнодушным тоном заявил тот. «Она ваш человек, чтобы скинуть цену нечестным образом?» Старик сгреб все дешевые амулеты и те, что выбрал я из более сложных. На стойке появились стойки сереброшек и медяшек. «До единой монетки», – отчитался он перед чужаком. «Лучшая цена во всем феерине. Но больше, господин, я у вас не приму даже самые простые амулеты». Чужак постоял, попыхтел, но все-таки забрал деньги и ушел, хлопнув дверью. «Благодарю вас, госпожа, за помощь», – низко склонился передо мной старик. «Что вы?» – смутилась я. «Не нужно, и никакая я не госпожа». «Не будь вы сильной могиней, ни за что не определили бы брак и подставу. Мне редко доводится иметь дело напрямую с артефакторами. Обычно управляющий мастерской приносит товар, и у него каждая бусина высочайшего качества. Мне не нужно за ним проверять. А тут так неудачно вышло. И внук, обладающий высоким уровнем дара в отъезде, и незнакомый маг явился с выгодным предложением». «Но откуда вы знаете, что я права, а тот маг – мошенник? А если я говорил у невинного, и незнакомец лишь жертва?» «Я не столь хорош в магии, как вы, госпожа, но на людей у меня глаз наметанный. Я потому так долго и примирялся к покупке, что чую подвох. Но не мог понять, в чем он. Нижайше прошу, примите мою благодарность, госпожа». «Не нужно». «Нужно. Я мог потерять не только в деньгах, но и в репутации, что гораздо ценнее». «Я просто...» «Только, госпожа, в следующий раз прошу вас, будьте осторожнее. Вы чрезвычайно неосмотрительно встали на защиту моих интересов, в то время как сами пришли без охраны. Гнилых людей полно. Не стоит действовать столь опрометчиво». Мне словно в лицо ковш колодезной воды плеснули. Я-то считала, что после предательства самых близких людей стало умудренным опытом, а на деле мне снова указывают на глупость и наивность. «Надеюсь», — продолжил старик, «что, купив часть артефактов, я немного примирил господина мага с унижением и потерей крупной выгоды и погасил желание выместить на вас свой гнев. И все-таки на обратном пути, пожалуйста, будьте осторожнее, госпожа». «Конечно, спасибо за заботу». «А еще я хочу отблагодарить вас, госпожа, и подарить любой артефакт из своей лавки». «Нет-нет, это слишком дорого. Скидки будет достаточно», – заверила я и указала на сосуд для накопления магии. «Мне нужно вот это». «У вас, госпожа, глаз алмаз. Самый вместительный и крепкий», – одобрил мой выбор лавочник и положил в бархатный мешочек драгоценный накопитель. «А вот это возьмите в подарок. Они недорогие, но очень нравятся артефакторам». Лавочник положил передо мной полдюжины пустышек. Раньше я тоже их обожала, не подозревая, кому обязана добротной заготовкой. «Думаю, такому высококлассному специалисту, как вы, они точно пригодятся». «Я... у меня...» Принялась я заикаться, отодвигать от себя подарки, которые хотелось схватить и не отдавать. «Я сейчас не занимаюсь магией», — наконец призналась я. «Вместо того, чтобы лежать без дела, пусть они лучше найдут себе достойного хозяина». Я действительно раньше была высококлассным специалистом и прекрасно понимала, что у заготовок есть свой срок годности. Хоронить великолепные вещи из жадности? Ни за что! «О, госпожа в положении!» — ласково мурлыкнул лавочник и так светло улыбнулся, что я не посмела его разочаровать. «Да и какая разница, из-за чего на самом деле я не могу воспользоваться своими силами?» «Тогда я вам дам другой накопитель». И на стойке передо мной материализовался медальон с ярко светящейся в ней магией. «Он же полный!» — ахнула я, не смей поверить в подобную удачу. Маги редко продавали свою магию в накопителях, не желая делиться с конкурентами и соперниками. А что, если самим понадобится? Даже за баснословную цену сложно было найти подобное сокровище. «С ним вы сделаете из пустышек артефакта любого назначения», — понимающе улыбнулся лавочник, легко считав восторг с моего лица, пусть даже и закрытого маской.